Второй раздел. Историческое представление постепенного основания господства доброго принципа на Земле. От религии на Земле, в наиболее узком значении слова, нельзя требовать универсальной истории человеческого рода. Поскольку такая религия, как основанная на чистой моральной вере, не есть общественное состояние, но каждый, те успехи, которые он в ней сделал, может сознавать только для себя самого. Тем самым одна лишь церковная вера есть то, от чего можно ожидать всеобщего исторического изображения. Причем ее по многообразным и изменчивым формам сравнивают с единственной, неизменной чистой религиозной верой. С той черты, где первая публично признает свою зависимость от ограничивающих условий последней и необходимость соединения с нею. Всеобщая церковь начинает складываться в этическое государство Божье, и по твердо установленному принципу, который для всех людей и для всех времен один и тот же, начинает приближаться к его осуществлению. Можно предвидеть, что эта история будет ничем другим, как только рассказом о постоянной борьбе между богослужебной и моральной религиозной верами, из которых первую, как историческую, человек постоянно склонен ставить выше, несмотря на то, что последняя никогда не отказывалась от своих притязаний на предпочтение, которого она заслуживает, как единственно душеспасительная вера, и в котором, в конце концов, наверняка утвердится. Однако эта история может иметь единство лишь в том случае, если она ограничивается только той частью человеческого рода, в которой стремление к единству всеобщей церкви зашло уже далеко в своем развитии. Поскольку благодаря этому теперь, по крайней мере, открыто поставлен вопрос о различии веры разума и исторической веры, и его решение превратилось в величайшую моральную проблему. Ведь история законоположений различных народов, верования которых не имеют никакого общения между собой, не допускает никакого единства церкви. К этому единству нельзя относить и того, что в одном и том же народе вдруг возникала некая новая вера, которая значительно отличалась от прежде господствовавшей, хотя бы первая и несла в себе побудительные причины для нового порождения. Ибо если необходимо причислить последовательную смену видов веры к модификациям одной и той же церкви, должно существовать единство принципа. А история церкви и есть именно то, чем мы теперь занимаемся. Мы можем, следовательно, излагать в этом разделе только историю той церкви, которая с самого начала заключала в себе зародыш и принципы объективного единства истинной и всеобщей религиозной веры, к которому она постепенно подходит все ближе и ближе. Тогда оказывается прежде всего, что иудейская вера с той церковной верой, историю которой мы хотим рассмотреть, в целом и по существу совершенно не имеет никаких точек соприкосновения. То есть не состоит ни в каком единстве по понятиям, хотя она ей непосредственно предшествовала. Для основания этой христианской церкви дала физический повод. Иудейская вера по своей первоначальной организации является совокупностью чисто статутарных законов, на которой было основано государственное правление. Ведь те моральные элементы, которые или в самом начале, или уже впоследствии были в нее привнесены, безусловно, не принадлежат иудейству как таковому. Последнее, собственно, не религия, но лишь объединение массы людей, которые, поскольку они принадлежали к одному особому племени, организовались в единую общность под началом чисто политических законов и, стало быть, не образовали церкви. Иудейство, скорее даже, должно было быть чисто светским государством. Так что, когда его терзали различные бедствия, в нем всегда пребывала, существенно присущая ему, вера, что некогда, с пришествием Мессии, оно вновь будет восстановлено. То обстоятельство, что данное государственное устройство имеет своей основой теократию, явным образом аристократию священников или вождей, которые гордились инструкциями, полученными непосредственно от Бога. А следовательно, почитается имя Бога, который, впрочем, выступает здесь только как светский правитель, не требующий совести и не имеющий к ней никаких претензий. Все это отнюдь еще не делает иудейство религиозным образом правления. Доказательство того, что последним оно и не должно было быть, очевидно. Во-первых, все его заповеди такого рода, что на них можно основать политический строй, и они возлагаются как принудительные законы, ибо касаются только внешних действий. Хотя 10 заповедей, если бы даже они и не были даны публично, уже имеют значение для разума как этические. В этом законодательстве даны не с требованием морального образа мыслей при их исполнении, в чем впоследствии христианство полагало свое главное дело, но внимание направлено только на внешнее их соблюдение. Последнее ясно уже из того, что, во-вторых, все следствия из исполнения или нарушения этих заповедей, всякая награда или наказание сводится только к таким, какие в этом мире могут быть применены к каждому человеку, но сами по себе не имеют отношения к этическим понятиям. Ведь в обоих случаях последствия должны затрагивать и потомство, которое ни в этих подвигах, ни бесчинствах не принимало никакого практического участия. Что, если иметь в виду политическое устройство, во всяком случае может быть только мерой благоразумия, для того чтобы создать себе последователей, но в этическом отношении совершенно противно всякой справедливости. А так как без веры в будущую жизнь немыслима никакая религия, то иудейство, как таковое, взятое в чистом виде, отнюдь не заключало в себе никакой религиозной веры. Это подтверждается еще и следующим соображением. Едва ли можно сомневаться, что евреи, так же как и другие, даже самые грубые народы, не могли не иметь веры в будущую жизнь. А стало быть, должны были иметь свое небо и свой ад. Ибо эта вера, в силу всеобщих задатков человеческой природы, сама собой навязывается каждому. Следовательно, наверняка преднамеренно было сделано то, что законодатель этого народа, хотя бы самого этого законодателя представляли как Бога, все же не желал иметь ни малейшего отношения к будущей жизни. А это показывает, что он хотел основать только политическую, а не этическую общность. Но впервые вести речь о наградах и наказаниях, которые в этой жизни нельзя увидеть, было бы при данном предположении самым непоследовательным и нерасчетливым приемом. И хотя вряд ли можно сомневаться также и в том, что евреи впоследствии, каждый сам для себя, создавали определенную религиозную веру, которую они присоединяли к артикулам своей статутарной веры. Но все же первое никогда не входило в законодательство иудейства. В-третьих, иудейство было настолько далеко от того, чтобы в свое время составить с собой эпоху, причастную к существованию всеобщей церкви, или создать саму эту всеобщую церковь, что оно отказало всему роду человеческому в общении, считая себя особым народом, избранником Иеговы, народом, который ненавидел все прочие народы и потому был ненавидим каждым из них. При этом не следует переоценивать то, что этот народ сотворил себе в качестве всеобщего миродержца единого Бога, которого нельзя представить себе зримым образом. Ведь и у большинства других народов находят, что их вероучение сводилось к тому же и лишь из-за почитания прочих подчиненных главному могущественных меньших богов навлекало на себя подозрения в политеизме. Ибо Бог, желающий только исполнения своих заповедей, для чего вовсе не требуется лучшего морального образа мыслей, не является все же тем моральным существом, понятие которым мы считаем необходимым для религии. Последнее, скорее, уже было раньше, когда верили во многих такого рода могущественных невидимых существ. Когда народ представлял их себе таким образом, будто они, при всем различии своих департаментов, Все сходились в том, что удостаивали своего благоволения лишь того, кто всем сердцем прилежит к добродетели, нежели потом, когда вера была посвящена только одному существу. Но самое важное, однако, представлял собой его механический культ. Мы можем, следовательно, всеобщую церковную историю, поскольку она должна составлять систему, начинать не иначе, как с истоков христианства, которое, будучи окончательным отходом от иудейства, где оно возникло, было основано на совершенно новом принципе и произвело полную революцию в вероучении. Те усилия, которые проповедники первого прилагали или поначалу могли приложить, дабы из обоих вывести единую связующую путеводную нить, желая при этом считать новую веру только продолжением старой, которая будто бы все грядущие события заключала уже в своих прообразах, показывали слишком ясно, что им следовало или важно было лишь найти самые подходящие средства для того, чтобы ввести чистую моральную религию вместо старого культа, к которому народ весьма сильно привык, и вместе с тем не выступить слишком резко против предрассудков последнего. Уже последовавшая отмена телесного отличия, обрезания, которое этому народу служило для совершенного обособления от прочих, позволяет думать, что новое, ни к статутам старой и вообще ни к каким статутам не привязанное, вера должна была заключать в себе одну для всего мира, а не только единственного народа, значимую религию. Следовательно, из иудейства, но уже не из патриархального, без всякой чуждой примеси, опиравшегося только на свое собственное политическое устройство, которое тогда уже очень сильно пошатнулось, но из иудейства, к которому примешалась религиозная вера, мало-помалу возникшая из признанных там публично-моральных учений, в положении, когда до этого прежде невежественного народа дошла слишком чужая, греческая мудрость, которая предположительно содействовала его просвещению с помощью понятий добродетели и под давящим гнетом установленной веры подготовляла революцию, при возможности уменьшить власть священников путем подчинения их верховной власти народа, который равнодушно смотрел на всякую чужую народную веру. Вот из такого иудейства внезапно, хотя и не без некоторой подготовки, поднялось христианство. Учитель евангельский провозгласил себя посланником неба, и с высоты всего достоинства такого посланничества провозгласил рабскую веру в богослужебные дни, формулы и обряды, саму по себе ничтожной, а напротив моральную веру, которая одна только освящает человека, как Отец ваш на небесах свят есть и в добром жизнеповедении доказывает свою истинность, объявил единственно душеспасительный. А затем он учением и страданиями, вплоть до незаслуженной и вместе с тем полной величия смерти, в своем лице дал пример, соответствующий первообразу единственно богоугодной человечности. То есть он представляется вновь возвращенным на небо, с которого он сошел, чтобы облечь в слова, устно произнесенные, свою последнюю волю. Словно завещание. Что же касается власти воспоминания о его заслуге, учении и примере, то можно сказать, что он, идеал богоугодной человечности, тем не менее остается со своими учениками до конца мира. Это учение, которое, если бы дело шло об исторической вере относительно происхождения и, быть может, сверхземного достоинства его личности, нуждалось бы в подтверждении посредством чуда, может, тем не менее, как относящееся только к совершенствующей душу моральной вере, обойтись и без подобных доказательств своей истинности. Было снабжено в священной книге еще чудесами и тайнами, обнародование которых, в свою очередь, тоже представляет собой чудо и требует исторической веры. А последнее может быть удостоверено и твердо определено в своем значении и смысле, не иначе, как только с помощью учености. Впрочем, всякая вера, которая, как и историческая, основывается на книгах, нуждается для своего удостоверения в ученой публике, способный известным образом проследить ее через современных ей писателей, не возбуждающих никакого подозрения в особом уговоре с первыми распространителями этой веры и сохраняющих неразрывную связь с нашим теперешним писательством. Однако чистая вера разума не нуждается в подобном удостоверении, а доказывает сама себя. Во времена этой революции в народе, который властвовал над иудеями и был распространен даже в их краю, в римском народе, уже существовала такая ученая публика, от которой через непрерывный ряд писателей к нам дошла и история тогдашнего времени, поскольку дело касается событий политического характера. К тому же народ этот, хотя его мало занимала религиозная вера неримских подданных, отнюдь не был настроен скептически в отношении чудес, которые должны были публично совершаться среди последних. И, тем не менее, будучи современниками указанных событий, эти писатели ни словом не упомянули ни о чудесах, ни об этой, несомненно, публично происходившей революции, которую римляне в религиозном отношении вызвали в среде подвластного им народа. Лишь затем, с опозданием более чем на одно поколение, они занялись расследованием этой, до сих пор остававшейся неведомой им, перемены в верованиях, принявшей до известной степени публичную форму. Но не изысканием ее начал, чего по этой причине мы не должны искать в их анналах. С этого момента, вплоть до того времени, когда христианство само создало для себя ученую публику, история его темна. И, следовательно, для нас остается неизвестным, какое влияние оказывало это учение на моральность своих приверженцев. Были ли первые христиане действительно морально лучшими людьми или людьми обычной мерки? Но и с тех пор, как оно дало ученую публику, или, по крайней мере, вступило в ее общие ряды, история христианства в том, что касается благодатного воздействия, которого с полным правом можно ожидать от моральной религии, отнюдь не служила к его рекомендации. Как мистический фанатизм отшельнической и монашеской жизни и превознесение святости состояния безбрачия сделали огромное число людей бесполезными для жизни, как сопутствовавшие этому мнимые чудеса держали народ в тяжких оковах слепого суеверия, как в посягающей на свободных людей иерархии поднялся страшный голос правоверности из уст притязавших на исключительное призвание толкователей Писания и христианский мир из-за споров о вере, в которых, если не призвать в истолкователи чистого разума, безусловно, нельзя достичь никакого согласия, разделился на ожесточенно враждовавшие партии. Как на Востоке, где государство самым забавным образом возилось со статутами веры священников и поповства, вместо того, чтобы ограничить последних исключительно тесными рамками ученого сословия, из которого они всегда склонны переходить в правящее сословие. Как, говорю я, это государство, в конце концов, самым неизбежным образом должно было стать добычей внешних врагов, которые уничтожили, наконец, господствовавшую в нем веру. Как на Западе, где вера взошла на свой собственный, независимый от мирской власти трон, надменный наместник Бога поколебал и сделал бессильными гражданский порядок и науки, которые поддерживали последний. Как обе христианские части мира, подобно растениям и животным, которые, будучи от болезни близки к своему разрушению, привлекают довершающих его насекомых, подверглись нападению варваров. Как в западной части духовный владыка повелевал королями и карал их, как детей, волшебным жезлом грозного отлучения и подстрекал их на опустошительные войны в других частях света, крестовые походы, на вражду друг к другу, поощрял возмущение подданных против господ и кровожадную ненависть против иначе думающих приверженцев одного и того же, всеобщего, так называемого, христианства. Как все еще можно опасаться подобных раздоров, корень которых таится в недрах деспотически повелевающей церковной веры и которым даже теперь только ради политических интересов не дают вылиться в насильственные выступления? Это история христианства, которое, поскольку оно должно было быть воздвигнуто на исторической вере и не могла сложиться как-нибудь иначе, если окинуть ее как цельную картину одним взглядом, вполне могла бы оправдать восклицание «Tantum religia potuit suadere malorum», когда бы из самого факта основания христианства не вытекала всегда с достаточной ясностью та мысль, что у него не могло быть изначально другого истинного намерения, кроме того, чтобы ввести чистую религиозную веру, в отношении которой не может быть никаких спорных мнений, а вся суета, потрясшая и разобщившая человеческий род и до сей поры сеющая в нем вражду, произошла лишь потому, что в результате дурной наклонности человеческой природы то, что изначально призвано было служить учреждению чистой религиозной веры, а именно тому, чтобы нацию, привыкшую к старой исторической вере, с помощью собственных ее предрассудков обрести для новой, впоследствии стала фундаментом всеобщей мировой религии. Если бы меня спросили, какое время во всей до сих пор известной церковной истории было наилучшим, то я, не колеблясь, сказал бы: это настоящее время. Потому, собственно, что теперь можно дать зерну истинной религиозной веры, так как оно теперь заложено в христианском мире, пусть и отдельными лицами, но публично. Возможность беспрепятственно развиваться все больше и больше, и оттого можно ожидать постоянного приближения к той, навеки объединяющей всех людей церкви, которая создает видимое представление, схему невидимого Царства Божьего на земле. В делах, которые по своей природе должны быть моральными и улучшающими душу, разум, высвобождающийся из-под гнета постоянно подвержены произволу истолкователей веры, во всех странах нашей части света, среди истинных почитателей религии вообще, хотя и не везде публично, принял прежде всего принцип надлежащей умеренности в суждениях обо всем, что называется откровением. И поскольку никто не может оспаривать возможности Писания, которые по своему практическому содержанию заключают в себе нечто божественное, на него и правда можно, именно в отношении того, что в нем есть исторического, смотреть как на божественное откровение. Точно так же объединение людей в одной религии невозможно достичь и упрочить без священной книги и основанной на ней церковной веры. И поскольку, судя по тому, в каком состоянии находится в настоящее время человеческое усмотрение, едва ли кто-нибудь будет ждать нового откровения, даруемого в новых чудесах, то было бы самым разумным и справедливым пользоваться этой книгой, раз она уже существует, для церковного употребления, и не умалять ее значение бесполезными и дерзновенными нападками, никому вместе с тем не навязывая веры в нее, как в нечто необходимое для блаженства. Второй принцип таков. Поскольку священная история, которая сообразуется только с надобностями церковной веры, сама по себе не может и не должна иметь, безусловно, никакого влияния на принятие моральных максим, а должна быть придана последней только для живого изображения ее истинного объекта, добродетели, стремящейся к святости. Она всегда должна быть излагаема и объясняема как нечто, имеющее своей целью моральность, но при этом заботливо и, так как преимущественно обыкновенный человек имеет в себе постоянную наклонность переходить к пассивной вере, неоднократно должна внушать, что истинная религия состоит не в знании или исповедании того, что Бог сделал или делает для нашего спасения, но в том, что мы сами должны делать, чтобы стать достойными этого. А это никогда не может быть ничем другим, как только тем, что для себя и в себе обладает несомненной и безусловной ценностью, и, следовательно, одно только делает нас угодными Богу. А в необходимости этого каждый человек должен быть вполне уверен и без всякой богословской учености. Долгом правителей является не препятствовать тому, чтобы эти правила стали публичными. Но было бы слишком смело и падало бы на личную ответственность каждого, вторгаться при этом в ход божественного провидения. И покровительствуя известным церковным учениям, которые в лучшем случае имеют за собой только вероятность, приданную им учеными, подвергать таким образом искушению добрую совесть подданных, предоставляя им преимущество или же отказывая им в известной гражданской и обычно для каждого доступной привилегии. Что, если не принимать в счет ущерба, который тем самым наносится священной в данном случае свободе, едва ли может создать для государства добрых граждан? И кто из тех, которые вызываются препятствовать подобному свободному развитию божественного задатка ко благу мира или предлагают подобные меры, захотел бы, если он, призвав на совет свою совесть, подумает об этом, взять на себя ответственность за все то зло, которое может возникнуть из такого насильственного вмешательства, которое на долгое время задержит продвижение в добре, намеченное в планах мироправления, и даже, может быть, даст толчок к движению назад, хотя совершенно остановить это движение невозможно никакой человеческой властью и никакими мерами. Наконец, Царство Небесное, поскольку дело касается руководящих планов провидения, представляется в этой истории не только словно в некоем, хотя и отдаленном до известного времени, однако никогда совершенно не прерывающемся приближении, но и в его пришествии. В данном случае это можно истолковать как символическое представление, направленное исключительно на большее оживление надежды и мужества, и как стремление к этому царству, если данное историческое повествование является еще и предсказанием, как в Севильяных книгах, о завершении этого великого изменения в мире в картине видимого Царства Божьего на земле под управлением его вновь нисходящего заместителя и наместника и блаженства, которое в этом царстве, после отделения и изгнания мятежников, пытающихся еще раз оказать ему сопротивление, должно вкушаться уже здесь, на земле, при совершенном уничтожении последних и их предводителя в апокалипсисе. И таким образом конец света заключает историю. Учитель Евангелия показал своим ученикам Царство Божье на земле только с блестящей, возвышающей душу моральной стороны, а именно как достойность быть гражданами божественного государства, и наставил их в том, что они должны были сделать не только для того, чтобы самим этого достигнуть, но и для того, чтобы с другими единомышленниками и, если возможно, со всем родом человеческим соединиться там. Что же касается блаженства, составляющего другую часть неизбежных человеческих желаний, то на него, как он предсказал им, в земной жизни они не смогут рассчитывать. Он скорее готовил их к великим печалям и к великим пожертвованиям. Но к этому, ибо полного отречения от физического элемента в блаженстве человека, пока он существует, предполагать нельзя. Он прибавлял: «Радуйтесь и утешайтесь, велика награда ваша на небесах». Приведенное дополнение к истории Церкви, которое касается ее будущего и последней судьбы, представляет ее в конце концов как торжествующую Церковь, то есть после победы над всеми препятствиями, увенчанную блаженством еще здесь, на земле. Отделение добрых от злых, которое во время продвижения Церкви к ее совершенству не могло быть совместимо с этой целью, ибо смешение их друг с другом было для этого прямо необходимо, отчасти чтобы для первых служить точильным камнем добродетели, отчасти же, чтобы с помощью их примера отвлекать от зла и других. Представляется по полном завершении божественного государства как его конечное следствие. К этому присоединяется и последнее доказательство его непоколебимости, рассматриваемое как могущество. Его победа над всеми внешними врагами, которые также рассматриваются как объединенные в государстве, в царстве ада, чем тогда и оканчивается вся земная жизнь, ибо последний враг доброго человека — смерть истребится. И для обеих сторон, одной во благо, другой на погибель, начинается бессмертие. Форма Церкви сама собой расторгается, наместник на земле вступает в один разряд с теми людьми, которые возвысились до него как граждане неба. И таким образом Бог есть все во всем. Это представление исторического рассказа о грядущих поколениях, которое само по себе не есть история, является собой прекрасный идеал, осуществленный путем введения истинной всеобщей религии и в вере предвидимой моральной мировой эпохи вплоть до ее завершения. Последнее мы не обозреваем как эмпирическое завершение, но, постоянно продвигаясь и приближаясь к высшему возможному на Земле благу, в котором нет ничего мистического, а все естественным образом сводится к моральной стороне, мы в это завершение лишь заглядываем, то есть можем делать для него приготовление. Явление Антихриста, хилиазм, оглашение близости конца мира — все это в освещении разума может принимать положительное символическое значение. И последнее, будучи представляемо здесь, подобно концу жизни, близко или далеко, не как предвидимое заранее событие, только очень хорошо выражает необходимость всегда быть в готовности к нему. А на деле, если данному символу придают интеллектуальный смысл, всегда рассматривать себя как призванных граждан божественного, этического государства. Когда же приходит Царство Божье? Царство Божье приходит не в видимом образе. И нельзя сказать «вот оно здесь» или «вот оно там». Поэтому знайте, что Царство Божье внутрь вас есть. Евангелие от Луки, глава 17, стихи 21-22.